Глава 10. Бег по утрам и переговорный талант говорящего кота. Она шла домой после работы, когда заметила совершенно растерянного, прихрамывающего, голенастого щенка. Он подбегал к людям, подсовывал нос им под руки и прямо на Сашкиных глазах получил приличный пинок от хорошо одетого подростка. «Пшел вон!» — крикнул мальчишка. Щенок шарахнулся, заскулил, чуть не выскочил на дорогу. Сашка успела его перехватить в последний момент. Щенок, чем-то похожий на овчарку, но худой, очень грязный и измученный, с такой надеждой глянул на нее, что Сашка чуть не заплакала. «Ты что, потерялся? Бедный мой, хороший! Ну ничего, пойдем со мной. Пойдешь?» Она тронула шею, нашла узкий ошейник, а на нем простенький пластиковый брелок-адресник. «О, у тебя и хозяева есть!» «Сейчас мы с тобой им позвоним, и ты домой поедешь». Она отвела собаку подальше от проезжей части, в скверик. Села на лавочку и набрала телефон, указанный на адреснике. «Добрый вечер. У вас собака потерялась?» Дальше договорить она не успела. «Да идите вы все с этой поганой псиной, не нужна она мне! Муж завел! Поигрался, а потом и сам свинтил! И ему, видите ли, она не нужна! А мне? Мне нужна, что ли? И не звоните больше, звонят и звонят! Да забирайте себе эту пакость! И не звоните больше, плевать мне, что с ней будет! Так, стоп!» Сашка была совсем не девочка-припевочка. «Вам собака не нужна? И вы хотите от нее избавиться?» «Да! Че тут непонятного? Документы на нее есть?» «Ну, есть где-то. Я сейчас отвожу собаку к себе домой, иду к вам. Забираю у вас документы, и больше вас никто не потревожит». «Давай!» — голос в трубке продиктовал адрес. «Только продать ее не получится, сразу говорю. Я пыталась. Она по породе того, бракованная, ноги задние слабые. А это уже мое дело!» Сашка выключила смартфон и сказала перепуганной собачьей девчушке. «Я как раз хотела завести собаку, а тебе, похоже, нужна хозяйка. Как я тебе в качестве хозяйки? Ну, все-все, не переживай. Я тебя не понимаю, зато знаю, кто понимает». «Саш, ты чего сделала?» Аня рассмеялась, выслушав подругу. «Ну, с кем поведешься, то к тебе и прибьется. И что, отдали документы? Вот же гадость-то какая! Ну, хоть бы объявление дала бы». «Я ей сказала, а она мне, собаку-то кормить надо. А пока ее еще заберут, а жрет, дескать, она каждый день. Так что мы сейчас уже от ветеринара идем. Сказали, что ничего с ней серьезного нет. Просто надо лапки задние укреплять. И витамины, и даже бассейн, оказывается, собачий есть. Специально для лечения суставов». Мяун от любопытства извелся, а когда Аня пересказала ему разговор, вздохнул. «А какая там собачка-то? Небось, что-то... «Мама-слоник, папа-слоник и, конечно, я?» «Нет, это молоденькая овчарочка». Аня хитро покосилась на Дика, забившего хвостом, на котором сидела плюшка, поэтому вилять полноценно не получалось никак. «Ну, девушки, как у вас все подбирается?» — развел руками Илья, когда увидел Сашку с Итой. «Вот бы меня кто подобрал!» «Тебя уже кто подбирал?» — хмыкнул ему на ухо Мяун, использующий широченные плечи друга семьи как лежанку. «Надо, чтобы не кто-то там, а кто нужен был». «Да еще бы я возражал!» — вздохнул Илья. «Видишь, пока никак». «Да как раз все очень даже отлично. Собака — лучший двигатель отношений. Ты же по утрам бегаешь?» «Ну, — недоумевал Илья. — Ну, вот и бегай к Сашке. Тут всего-то две остановки на автобусе. Я специально у Ани спросил. И предлагай с Итой погулять. Ей же двигаться надо. Для лапок». «Да, я хотела уточнить. А сам-то ты как к нам относишься?» «В смысле?» «Ой, да что же вы с Олегом оба так медленно думаете?» — вздохнул Мяун. Он с Ильей уже не церемонился. Особенно после недавних посиделок на троих с напитками по вкусу каждому. «К нам, в смысле, к животным. Ну, не будешь требовать, чтобы она от щенка избавилась?» «Ты что, с ума сошел?» — натурально обиделся Илья. «Я бы и сам давно завел кого-то. Все не так тоскливо было бы. Просто я пока с работы доезжаю в Подмосковье, уже ночь глубокая. А погулять, а пообщаться? Только рыбки и доступны». «Ага, тогда ладно, продолжаем разговор», — кивнул Мяун. Итак, ты сейчас идешь и предлагаешь помощь в выгуле. Прям вот так сразу? Засомневался Илья. Как-то словно напрашиваюсь. Робким он не был и с девушками особенно не заморачивался. Шел прямо, ухаживал легко. Но вот с Сашкой так не получалось, хоть тресни. «О-о-о! С кем я вчера пил?» — вздохнул Мюн. «Ладно». «О-о-о! С кем я вчера пил?» — вздохнул Мюн. «Ладно, но с тебя причитается». Он отправился к Сашке и, легко вспрыгнув ей на колени, посетовал о том, что бегать-то сытый надо много, а это, наверное, сложно. «Ой, да, прямо лентяйка я и к тому же сова. Мне ночью гулять в радость, а вот утром... прям с силой себя заставляю. Ласточки-то моей надо. Мы ведь совсем немножко успели познакомиться, а ей уже получше. Радость моя, хорошая моя». Ита тут же припала к коленям хозяйки и, замирая от восторга, виляла хвостом, не замечая того, что чуть не сбивает с ног плюшку. Они вообще сразу сдружились в силу возраста. Зато Дик явно почувствовал себя в ответе за увеличившуюся стаю и вел себя демонстративно, образцово-показательно. Мион вздохнул, мягко отодвинул длинную овчарочью черную с рыжим морду и подумал, что для приличных котиков это сплошные, сплошные жертвы, куда ни глянь. «Да, так вот я и думаю. А что, если тебе помогать будут?» «Нанять кого-то для выгула? Да ну что ты! Кому я свое сокровище доверю? Незнакомые люди, еще неизвестно какие, да и она испугается». Сашка только вздохнула. «Да зачем же нанять? И прямо сразу незнакомые. Вот у нас Илья по утрам бегает, как конь, туда-сюда. Я вот лично этого не понимаю. Тем более, что он бегает без толку совершенно. А вот если к нему прикрепить собаку, ну, тогда это будет иметь хоть какой-то смысл. Тут ты страдаешь от бега, а там мужчина лосячит бесцельно и бесхозно. Этим же надо правильно распорядиться». «Мион, ну что ты? Как же я могу его просить? Как ты себе это представляешь?» Сашка невольно глянула в сторону комнаты, где Илья и Олег спорили о каком-то хитром устройстве. «Эх ты! Для родной-то собачки и постараться не можешь! А ведь они ладят отлично! Ите твой Илья нравится, и она ему!» Мион повздыхал, строго глянул на фыркавшую от смеха Ваську и решительно поднялся. «Ладно, я за вас похлопочу, так уж и быть. Но моральные затраты, нервы...» «Миуш, а они угощением компенсируются?» – заторопилась Сашка. «Или жаночку овальную с крыши я тебе сошью. Я уже выкройку сделала». «Ну ладно, так уж и быть. Веревки из меня вьешь!» Картинно простонал Мион и отправился нести свет и радость Илье.